Во-вторых, полицейский может все же осмотреть фургон или, по крайней мере, задержать их на обочине, пока будет проверять подлинность удостоверений. В-третьих, чего ради им мчаться, как угорелым? Они не знают, что за ними кто-то гонится. Еще нет и часа дня. Предполагалось, что Энди пробудет в колледже до 2 часов. Люди из конторы не ожидали, что он вернется домой раньше 2:20 или около того, и рассчитывали на период спокойствия от 20 минут до 2 часов, прежде чем будет поднята тревога. Зачем в таком случае спешить? Энди нажал на скорость. Прошло 40 минут, потом 50. Казалось, больше. Он немного вспотел. Сквозь искусственный лед спокойствия и шока стало пробиваться волнение. Действительно ли фургон где-то впереди, или он всего лишь принимает желаемое за действительное? Машины на шоссе все время перестраивались. Он увидел 2 серых фургона. Ни один не походил на тот, круживший по Лейкленду. Один вел пожилой человек с развивающимися седыми волосами. Другой был полон шпаны, курившей наркотики. Водитель поймал пристальный взгляд Энди и покачал коротко встриженной головой. Девица рядом с ним подняла средний палец, нежно поцеловала его и ткнула в сторону Энди. Они отстали. У него начала болеть голова. Машин было много, солнце палило. Каждая хромированная часть каждой машины пускала ему в глаза солнечные стрелы. Он проехал знак «Площадка отдыха через 1 милю». Он ехал по полосе для обгона. Затем включил правый указатель и перестроился в обычный ряд. Снизил скорость до 45 миль, затем до 40. Мимо промчался маленький спортивный автомобиль. Водитель раздраженно погудел, обгоняя. «Площадка отдыха», — объявил знак. Это была не станция обслуживания, а просто заезд с покатой стоянкой, фонтанчиком с водой и туалетами. Там стояли 4 или 5 машин и 1 серый фургон. Тот самый серый фургон. Он был почти уверен в этом. Сердце заколотилось. Он заехал, круто вывернув колеса так, что шины издали низкий воющий звук. Он медленно въезжал на площадку по направлению к фургону, поглядывая по сторонам и стараясь охватить всю картину разом. За каждым из 2 столиков для пикника сидели 7. Одна собиралась уезжать. Мамаша складывала остатки еды в ярко-оранжевый пластиковый мешок. Папаша с 2 детьми подбирали мусор и относили его в урну. За другим столом молодая пара ела сандвичи и картофельный салат. Между ними в переносном креслице спал ребенок. На ребенке был комбинезон со множеством танцующих слонов. В траве между 2 большими раскидистыми вязами перекусывали 2 девицы. Никаких признаков Чарли или 2 мужчин, достаточно молодых и крепких, чтобы принадлежать конторе. Энди выключил мотор. Теперь он чувствовал, как стук сердца отдается в глазных яблоках. Фургон казался пустым. Из женского туалета появилась пожилая дама и медленно двинулась к старому бискейну цвета красного бургундского вина. Мужчина примерно ее же возраста вылез из-за руля, обошел машину со стороны капота, открыл дверцу и подсадил даму. Затем он вернулся, завел бискейн, из выхлопной трубы вырвался большой клуб маслянистого голубого дыма и выехал с площадки. Дверь мужского туалета открылась, оттуда вышла Чарли. Справа и слева от нее шли 2 мужчин лет по 30, в спортивных куртках, расстегнутых рубашках и темных шерстяных брюках. Судя по лицу, Чарли казалась отрешенной и подавленной. Она посмотрела сначала на одного, затем на другого мужчину, потом снова на первого. У Энди внутри все дрожало. На спине у нее был ранец. Они направились к фургону. Чарли обратилась к одному из мужчин, тот покачал головой. Она обратилась к другому, он пожал плечами, сказал что-то своему напарнику через голову Чарли, другой кивнул, они повернули назад и пошли к питьевому фонтанчику. Сердце Энди стучало как никогда. Волнение все больше охватывало его. Он был испуган, здорово испуган, но гнев в нем нарастал, ярость накапливалась. Вот те двое, убившие его жену и похитившие дочку. Если они не пребывали в мире с Господом Богом, пусть пеняют на себя. Двое мужчин шли с Чарли к фонтанчику для питья спиной к нему. Энди вылез из машины, зашел за фургон. Семейство из четырех, закончившее трапезу, подошло к своему новому Форду, села в него, и машина задом выехала на дорогу. Мамаша без всякого любопытства взглянула на Энди, как смотрят люди друг на друга в дальних поездках на американских автострадах. Они уехали, продемонстрировав мичиганский номерной знак. На площадке для отдыха остались три машины, серый фургон и универсал Энди. Одна из машин принадлежала девицам. Еще два человека прохаживались неподалеку, один находился внутри справочной будки. Засунув руки в задние карманы джинсов, он рассматривал карту дороги И-80. Энди не имел точного представления, что ему делать. Чарли кончила пить. Один из сопровождавших наклонился к фонтанчику и сделал глоток. Затем они двинулись к фургону. Чарли казалась испуганной, очень напуганной. Она недавно плакала. Энди попытался, не зная зачем, открыть дверь фургона, но бесполезно, она была заперта. Неожиданно он вышел из-за фургона. Они среагировали мгновенно. Энди видел, что они узнали его сразу же, прежде чем на лице Чарли появилась радость, сменившая выражение отрешенности, испуга и потрясения. «Папочка!» — пронзительно закричала она, заставив молодую пару с ребеночком оглянуться. Одна из девиц под вязами, поставив руку козырьком, посмотрела, что происходит. Чарли рванулась было к нему, но один из сопровождавших схватил ее за плечо и притянул к себе, чуть не сорвав с нее ранец. В одно мгновение у него в руке оказался револьвер. Он вытащил его откуда-то из-под спортивной куртки, словно иллюзионист в дурном трюке. Он приставил револьвер к виску Чарли. Другой начал не спеша отходить от Чарли, двигаясь в сторону Энди, держа руку в кармане куртки, но его манипуляции были менее удачными, вытащить револьвер не удавалось. «Отойдите от фургона, если не хотите зла дочери», — сказал то, что с револьвером. «Папочка!» — снова крикнула Чарли. Энди медленно двинулся прочь от фургона. Другой тип, не по возрасту облысевший, наконец вытащил револьвер. Он направил его на Энди с расстояния менее чем 5 футов. «Искренне советую вам не двигаться», — сказал он негромко. «Этот кольт 45-ка хорошо дырявит». Молодой парень с женой и ребенком поднялся из-за столика. На нем были очки без оправы, он казался суровым. «Что тут происходит?» — спросил он назидательным и строгим тоном преподавателя колледжа. Спутник Чарли повернулся в его сторону. Дуло револьвера медленно отодвинулось от нее, так, чтобы молодой человек мог его увидеть. «Именем закона», — сказал он, — «стойте на месте. Все в порядке». Жена молодого человека схватила мужа за руку и потянула в сторону. Энди посмотрел на лысеющего агента и сказал низким приятным голосом: «Этот револьвер жжет вам руку». Лысый озадаченно взглянул на него, затем вдруг вскрикнул и уронил револьвер. Тот ударился об асфальт и выстрелил. Лысый тряс рукой, приплясывая. На ладони появились белесые пузыри ожогов, вздувавшиеся, словно хлебное тесто. Тип, державший Чарли, уставился на своего партнера и на какое-то мгновение отвел револьвер от ее маленькой головки. «Вы ослепли», — сказал ему Энди и направил сильный мысленный посыл. Жуткая боль охватила голову. Мужчина вдруг закричал, отпустил Чарли и поднял руки к глазам. «Чарли», — негромко позвал Энди. Дочка подбежала к нему, обхватила его колени дрожащими руками. Мужчина из будки выскочил посмотреть, что происходит. Лысый, тряся обожженной рукой, двинулся к Энди и Чарли. Лицо его было перекошено. «Спите», — повелительно сказал Энди и снова направил мысленный посыл. Лысый упал, как срубленный столб, ударившийся лбом об асфальт. Молодая жена строгого мужчины застонала. Теперь у Энди вовсю болела голова, но отчасти он был рад, что сейчас лето, и ему до сего времени не приходилось прибегать к мысленному посылу даже для помощи нерадивым студентам, без всяких причин не сдавшим экзаменов еще в мае. Энди был полон энергии, однако, полон или нет, лишь один Господь ведал, как ему придется рассчитываться за то, что он творит в этот жаркий летний день. Ослепший, шатаясь, ходил по газону и кричал, закрыв лицо руками. Он наткнулся на зеленую урну с надписью «Выбрасывайте мусор в отведенные для него места», перевернул ее и упал в кучу бутербродных оберток, окурков, пустых пивных банок и бутылок из-под содовой. «Ой, папочка, как я испугалась!» — сказала Чарли и заплакала. «Вон там наша машина. Видишь?» — услышал Энди свой голос. «Залезай в нее, я сейчас приду». «А мамочка там?» «Нет, залезай скорее, Чарли!» Он не мог сейчас этим заниматься, ему нужно было что-то делать со свидетелями. «Это что еще за чертовщина?» — спросил, недоумевая, мужчина, вышедший из справочной будки. «Мои глаза!» — прокричал тип, приставлявший пистолет к голове Чарли. «Мои глаза! Глаза! Что ты сделал с ними, сукин сын?» Он поднялся. К руке прилипла обертка от бутерброда. Нетвердым шагом он шел к справочной будке, но мужчина в джинсах опять вбежал в нее. «Иди, Чарли. Папочка, а ты придешь?» «Да, сейчас приду, давай иди». Чарли пошла, размахивая белокурыми косичками. Ее ранец по-прежнему висел криво. Энди прошел мимо спящего агента конторы. Подумал, не взять ли его пистолет, но решил ни к чему. Он приблизился к молодым за столиком для пикников. «Не выходи за рамки», — говорил он себе спокойно, «понемножку, чтобы не вызвать последствия. Главное, не сделать этим людям вреда». Молодая женщина резко выхватила своего ребенка из креслица, разбудив его. Дитя заревело. «Не подходите ко мне, сумасшедший!» — крикнула она. Энди посмотрел на мужчину и его жену. «Все это не имеет большого значения», — проговорил он и направил мысленный посыл. Снова боль, подобно пауку, пробралась в затылок и застряла там. Молодой человек посмотрел с облегчением. Ну, слава богу. Его жена слегка улыбнулась. Посыл не оказал на нее особого влияния. Взыграли ее материнские чувства. «Красивый ребенок», — похвалил малыша Энди. «Мальчик». Ослепший споткнулся о поребрик, устремился вперед и ударился головой о косяк двери красного пинто, принадлежавшего, по всей вероятности, двум девицам. Он взвыл. С виска заструилась кровь. «Я ослеп!» — выкрикивал он. Легкая улыбка женщины стала лучезарной. «Да, мальчик», — ответила она, — «Майкл». «Привет, Майкл», — поздоровался с малышом Энди, проведя рукой по его редким волосенкам. «Не знаю, чего он плачет», — сказала молодая женщина. «Он только что спокойно спал. Наверное, голодный». «Точно голодный», — сказал ее муж. «Извините». Энди направился к справочной будке. Нельзя терять ни минуты. В этот придорожный бедлам вот-вот могли заглянуть еще кто-нибудь. «Что это такое, парень?» — спросил мужчина в джинсах. «Грабеж?» «Не-а, ничего особенного не случилось», — ответила Энди и снова направил мысленный посыл. Голова тяжело загудела, в висках запульсировала. «Ой», — сказал парень, — «я просто хотел разобраться, как доехать до Чагрин-Фоллс. Извините меня». С этими словами он снова залез в справочную будку. Девицы бежали к заграждению, отделявшему площадку от участка какого-то фермера. Они смотрели на Энди широко раскрытыми глазами. Ослепший ходил кругами, неподвижно вытянув перед собой руки. Он изрыгал проклятье и стонал.